Уносят тревоги время, в груди заживают раны, снимается боль и бремя, и лишь остаются шрамы, шрамы, шрамы. Хоть кажется, все исчезло, бесспорно судьбе отдавшись, уносит тревоги в бездну, и только лишь шрам остался. Друзья, постарайтесь жизни, друзьям вашим ран не делать, чтоб в этой земной отчизне осталось их сердце целым. Друзья, постарайтесь жизни, друзьям вашим ран не делать, чтоб в этой земной отчизне осталось их сердце целым. Хотя небольшим он будет, на дне глубины сердечной его не заметят люди, но в сердце он будет вечным. Пройдут наши жизни годы, и сердце о прошлом вспомнит былую печаль невзгоды, тебе только шрам напомнит. Постарайтесь жизни, друзьям вашим ран не делать, чтоб в этой земной отчизне осталось их сердце целым. Друзья, постарайтесь жизни, друзьям вашим ран не делать, чтоб в этой земной отчизне осталось их сердце целым.